Глава 9. Закончив разговор с мужем, Катя подошла к окну и задумалась. Полина играла со своими многочисленными Барби в манеже, не выражая никакого желания побродить по комнате или пообщаться с мамой, и у журналистки появилась возможность остаться наедине со своими мыслями. Да, конечно, такой человек, как Виктор Железнов, не допустит, чтобы убийца его сына провел в заточении долгое время. Он обязательно постарается расправиться с ним, и это убийство необходимо предотвратить. Но как это сделать? Катя наморщила лоб и принялась вспоминать о криминальном окружении Железнова. Она давно тщательно изучила книгу, написанную ее коллегой, журналистом Игнатом Панковым, «Криминальный Приреченск», и теперь перебирала в памяти тех людей, которые могли повлиять на бывшего мэра. Несколько фамилий сразу пришли на ум, однако Зорина не имела с ними никаких точек соприкосновения. И вдруг ее осенило. Да, конечно, есть один человек. Если он захочет, то обязательно повлияет на Железнова. Женщина кинулась к городскому телефону и позвонила маме. «Слушаю тебя, милая», — отозвалась Евгения Георгиевна, врач на пенсии. «Мамуля», — жалобно попросила Катя, — «прошу тебя, приезжай ко мне и побудь с Полинкой. Меня и Костика вызвали на работу. Помоги нам. Это ненадолго, я обещаю». «Почему ты оправдываешься?» — удивилась мама. «Да для меня, как и для твоей свекрови, счастье побыть с внучкой. Разумеется, я сейчас приеду. Даже одеваться не придется». «Ты перехватила меня на пороге, я как раз собиралась в магазин». «Спасибо, мамуля», — поблагодарила Зорина. Она подумала, как хорошо, что у них с Костиком такие родители. «Только позови, и они прибегут и помогут в любое время дня и ночи». Евгению Георгиевну не пришлось долго ждать. Она жила неподалеку от остановки маршрутного такси, и как раз машины, следовавшие до дома Скворцова, ходили чаще других. Женщина крепко обняла и расцеловала дочь, а потом скинула пальто и направилась в комнату к Полинке. «А где моя проказница?» Девочка встретила ее таким же радостным гуканьем, как и Тамару Михайловну. «Посмотри, что я купила моей сладкой». Евгения Георгиевна принялась расстегивать сумку. Кате тоже стало любопытно. Она до сих пор не была равнодушна к детским игрушкам. Бабушка с гордостью вытащила такую же Барби, что вчера подарила Тамара Георгиевна. «Вот, держи». «Мама», — рассмеялась Зорина, — «вы бы с Тамарой Георгиевной хоть изредка договаривались, что дарить ребенку. Посмотри, у нее уже есть такая игрушка». Евгения Георгиевна увидела такую же Барби, но не расстроилась. «Ну и что? Будет сестра-близнец!» Зорина захлопала в ладоши. «Как вы похожи с моей свекровью!» Ее тоже не смутило, что у Полинки этих Барби чемодан. «Не вижу в этом беды», — отозвалась мать. «Вообще ты куда-то собиралась? Наверное, уже пора?» «Пора», — согласилась Катя. Помахала дочери рукой, вышла в прихожую, надела шубу и помчалась в редакцию «Вестей Приреченска». Константин переминался с ноги на ногу возле трехэтажного коттеджа Татьяны Шараповой и проклинал себя. Падал легкий снежок, мороз щипал уши и лицо, холодил ноги в ботинках, а одноклассница не отзывалась на звонки. Скворцов корил себя за то, что не узнал номер ее телефона и не договорился заранее. Вот сейчас он замерзнет на ее пороге, и супруги доставят его хладный труп. Впрочем, хозяйка особняка замерзнуть ему не дала. Она подрулила на белом кроссовере и лихо затормозила возле посетителя. «О, кто ко мне пожаловал!» — рассмеялась Татьяна, выйдя из автомобиля. «Что надо от меня доблестной полиции? Или просто решил сменить обстановку и сбежать от жены?» «С такой женой мужчине не нужно менять обстановку», — парировал Скворцов. «Я к тебе по делу». «И это приятно», — отозвала Шарапова. «Я деловая женщина». Она набрала на двери код и открыла ее. «Проходи. Чаю будешь?» «Покормить не могу. Домработница придет только через пару часов. А вообще мы с мужем терпеть не можем кушать дома». «Понимаю», — кивнул Константин, спеша за хозяйкой. «Я тебя надолго не задержу». Татьяна прошла в холл дома. «Пообщаемся в моем зимнем саду», — предложила она. «С удовольствием», — согласился полицейский. Шарапова сняла норковую шубку и небрежно бросила ее на стол. «Только там не так тепло. Если хочешь, не снимай куртку». «Хорошо», — послушался майор и вслед за хозяйкой отправился на третий этаж. Зимний сад Шараповой поразил его изысканностью. Стены и пол были облицованы керамической плиткой малахитового цвета, создающей эффектную имитацию природного ландшафта. На плитке стояли горшки со всевозможными растениями. Через светлые полупрозрачные шторы едва пробивался свет. «Как здорово!» — вырвалось у Скворцова. «Здорово? То-то же!» — обрадовалась Шарапова. «Если понравилось полиции, я спокойно. Присаживайся», — она указала ему на широкое кресло. «Так принести чаю?» «Нет, я ненадолго». Шарапова закинула ногу на ногу. «Так о чем ты хотел поговорить?» «О Железнове». Улыбка слетела с ее лица. «Об этой твари? Тогда мы не найдем общего языка». «Я могу уйти, но его охранники вспомнят твои слова на вечеринке», — заметил Константин. «И тебя вызовут в полицию». «Это с какой стати?» — удивилась Татьяна. «Вчера вечером ты ему угрожала, а ночью его убили». «Убили?» — хозяйка вскочила и хлопнула в ладоши. «Спасибо, Скворцов. Это самая хорошая новость за последние 3 года. Ровно столько прошло со дня открытия моего магазина». «Но...» — она вдруг посерьезнела. «Полиция подозревает меня? Почему? Только потому, что я ему угрожала?» Костя кивнул. Она рассмеялась. «Я не такая дура, чтобы, угрожая при всем честном народе, потом осуществить свою угрозу». «Знаешь...» — женщина поудобнее устроилась в кресле. «Пожалуй, я буду с тобой очень откровенна». Танька придвинулась ближе. «Если бы я хотела его прикончить, я бы это сделала. А потом шепнула бы своему муженьку. Мол, один меня домогался еще со школы. А потом напросился в гости и чуть не изнасиловал. Дескать, извини, ножичком пырнула. У моего муженька имеется кавказская кровь, а они страшные собственники. Он бы тут же обеспечил мне 100-процентное алиби. И все кавказцы Приреченской подтвердили бы, что всю ночь играли со мной в казаки-разбойники». Скворцов улыбнулся. «А ты не промах. Разве ты раньше не замечал?» Таня развела руками. «Признаю, дурой была, что выкинула такое на вечеринке. Знаешь, сколько этот Железнов моей кровушки попил? Ведь я и после замужества с ним пару раз в койке побывала. Как только узнал о моей свадьбе, тут же телефон набрал и пробормотал елейным голосочком. «Танечка, неужели ты меня больше не любишь?» «Ну, мы бабы, сам знаешь какие. Нас по-шорски погладь, и мы уже на все готовы». Короче, он напросился в гости, когда мужа не будет, а я не возражала. Очень уж мне хотелось победу протрубить, ведь он меня еще в школе соблазнил и бросил. «Ну, думаю, теперь мой черед. Явится, будет в ногах валяться, а я ему на дверь укажу». «Думала, да не вышло. Чувство он прежнее во мне всколыхнул. На вечеринке я шепнул ему: „Миша, когда еще раз увидимся?“ А он меня оттолкнул и захохотал: „Ты шалава, девка на одну ночь. Кому ты нужна, облезлая кошка, кроме своего муженька?“ Ну, самолюбие во мне и взыграло». Константин внимательно слушал одноклассницу и верил ей. «Но ты говорил, что у многих из наших были мотивы свести с ним счеты», — вставил он. «Говорила», — согласилась Таня. «Только поверь, никто из наших на него бы не посягнул. Они его только втайне ненавидели. А наяву лизали его задницу. Вот Прошку Игнатова Железнов на деньги кинул. Тот повозмущался в тряпочку и затих. Ну, а о наших девчонках, которые спали с Железновым, я вообще молчу. Они уже замуж повыходили, и им неприятности и проблемы ни к чему. Нет, из наших его никто не трогал. Впрочем, это мое мнение. А ты можешь проверить. «Проверю», — кивнул Костя. «Но тебе спасибо». «Пожалуйста», — она встала с кресла. «Пойдем, доведу тебя до твоей крутой машинки». «Тяжко пока живется нашей полиции».